Они немного помолчали. Каждый остался наедине с собственными воспоминаниями, одинокими воспоминаниями о прошлом, в котором, однако, их объединял Даниэль Лорансон. Фабьена ушла раньше, чем Зильбельберг решился показать комиссару свой револьвер. Она сослалась на срочную работу в редакции. Была пятница, день подбивания недельных итогов. На самом деле она надеялась перехватить в Женеве Жюльена Серге. Роже Мару позволил ей уйти. Но он оставил себе конверт с фотографиями, сделанными накануне Кенуа в холле парижской гостиницы, и назначил им обоим, Пьеру и ей, встречу днем. Фабьена про себя отметила, что Мару не пригласил их в комиссариат, но просил дожидаться его в редакции «Аксьон» до определенного часа. Он перезвонит им и сообщит место встречи. «Вы работаете над книгой о терроризме?» — обратился Мару к Зильбельбергу. Он перевел взгляд на большую доску на стене в глубине комнаты, на которой размещались копии документов и листки с текстовыми выдержками. «Это что, роман?» «Если бы так», — воскликнул Элли. «Я и сам затрудняюсь определить, роман это или эссе. Вот уже несколько месяцев я кручусь, не в силах найти адекватную повествовательную форму. Все не могу решиться или дождаться, пока она сама не выкристаллизуется». И, внезапно оборвав себя на полуслове, с недоумением воззрился на комиссара. «А как вы узнали, что я пишу романы?» Мару пожал плечами. «Элиас Берг! Довольно прозрачный псевдоним, разве нет? Не забывайте, я не опускал вас из виду со времен исчезновения Даниэля Лорансона». «Меня? А почему именно меня?» «Вас всех», — уточнил Мару. «Впрочем, за остальными уследить было легче, чем за вами. Их успехи выставляли их на всеобщее обозрение. Но ваши романы, господин Зильбельберг, интересовали меня больше, чем карьера всех прочих». Он чуть помолчал и пояснил. «Самое увлекательное для меня в ваших книгах — то, что они все построены на одной повествовательной канве. Это как наваждение. Каковы бы ни были детали и обстоятельства, там всегда в центре истории какой-нибудь замкнутой группы и предателя. Если не реального, то по меньшей мере предполагаемого. В общем, всегда схема заговорщиков. При том, что ваш Плювинаж обычно менее определен, более двусмыслен, чем у Низана. Никогда не угадаешь, действительно ли он предатель». И он сурово, но печально взглянул Зильбельбергу прямо в глаза. «Так Даниэль был предателем? Или вы до сих пор в этом не уверены?» Элли вздрогнул. У него вдруг пересохло в горле. «В любом случае, мне понятно, почему вас так интересовал Нечаев, даже если не брать в расчет личные обстоятельства», — бесстрастно продолжал Мару. «Нравственно все то, что способствует торжеству революции. Можно процитировать еще немало столь же актуальных фраз из катехизиса. Я имею в виду столь же лживых, но еще не потерявших способности ударять кое-кому в голову. Похоже, разыгрывается самый примитивный образец террористического действа. Конечно, далеко не первый и не лучший. Мировая история дает нам немало более возвышенных и притягательных примеров. И сам Нечаев увлекался Бабефом и Робеспьером. Вам это известно лучше, чем мне. Он интересовался и Бланки, но тип его действий, речи, его прагматичный цинизм и неумолимая жестокость в некотором смысле внесли что-то новое. В них закодированы некоторые свойства современного революционера, затем воплотившиеся в ленинизме. И они доводят до апогея драматургии любой революции. Суд над предателем или тем, кого таковым полагают, как высшую точку кровавого единения восхищенных масс со всепровидящим вождем. Он вдруг оборвал речь, приподнял правую руку, потер глаза. «Отбросьте колебания, Зильбельберг. Пишите роман. Для эссе марксистско-ленинский терроризм — сухая и скучная материя. Здесь все можно подытожить в нескольких абзацах. Вспомните. Франсуа Фюре на трех десятках страниц своего предисловия удалось изложить все, что необходимо знать. Конечно, это можно развить, дополнить новыми историческими примерами, рассмотреть тему под несколько иным углом с позиции современного опыта. Да и библиография постоянно обновляется. Но главное приходится сказать с самого начала. А вот для романа это весьма обширное поприще. Здесь позволительно разные вариации, зависящие от воображения, игра вымысла, проясняющая реальность. И прежде всего, тут можно дать волю собственным наблюдениям и размышлениям. Особенно в вашем случае, не так ли? И не забудьте, что по этому поводу говорит Ханна Арендт. Никакое теоретическое построение никогда не достигнет полноты и осмысленности хорошо рассказанной истории. Ханна Арендт, одна из немногих женщин-философов, автор известного труда «Происхождение тоталитаризма», родилась в Германии, в 1933 эмигрировала, с 1941 года жила в США. Эли Зильбельберг вдруг почувствовал, что с него довольно. Не хватало, чтобы какой-то сыскных дел мастер учил его писать. И вдобавок с цитатами из Арендт в зубах. Придумать такое. Однако в руках Роже Мару появился красный блокнот Даниэля Лорансона. В Гватемале Даниэль, серебристый звоночек, словно перезвон маленького дорожного будильничка, прервал его на полуслове. Он извлек из кармана плоскую черную пластмассовую коробочку, нажал, и звонок умолк. «Прошу прощения, но мне необходимо позвонить, видимо, это срочно». Он вышел в коридор, где находился телефонный аппарат. «Будьте как дома!» Довольно едким тоном прокричал ему вслед Зильбельберг. В спешке комиссар забыл на столе блокнот Даниэля. Эли не подумал напомнить ему об этом. Напротив, он взял блокнот и опустил его в карман. Роже Мару ее тотчас узнал. Она походила на Ньевес, младшую сестру Луиса Сапаты, хотя имела не столь простонародную внешность, чуть более свободна, грациозна в движениях. Но та же мрачная порывистость, тот же огонь во взгляде, та же страстность в посадке головы. Пробираясь к столику Сонсолис, он взглянул на часы. Ему хватило менее 10 минут, чтобы добраться сюда от Зильбельберга. Не так уж плохо. Она шла наугад. Ноги вели ее по естественному спуску бульвара Распай. Двигалась, как в сомнамбулическом сне, не видя ничего вокруг, ничего не слыша, кроме слов отца, произнесенных утром. И повторяя только что услышанные по радио те об убийстве. Внезапно ей пришло на ум, что у нее есть два дела. Передать сообщение и исполнить отцовскую волю. Она очнулась в конце бульвара Распай на пересечении улиц Бак и Сен-Жермен. Поискала глазами кабинку телефона-автомата. Нашла. Чуть дальше, перед банком. В комиссариате уголовной полиции инспектор Дюпре не скрыл своего волнения. Он заверил, что ее разыскивают повсюду. Никто не знал ее адреса, ни отцовская прислуга, ни его секретарша, никто. Она сухо пояснила, что по собственной воле живет под другим именем, чтобы ее никто не тревожил. Она узнала об убийстве, и ей необходимо кое-что передать старшему комиссару Роже Мару. Инспектор Дюпре попросил ее оставить свой адрес. «Нет-нет, она не дома, пошла, куда глаза глядят». «Так где же он может с ней встретиться?» Она повертела головой, огляделась сквозь стекла кабинки, вспомнила о баре у Пон-Рояля, недалеко от того места, где сейчас стояла, и сказала, что подождет комиссара там. Вот и он, наконец. Он совершенно не походил на французского полицейского, каким она его себе представляла. Ничего общего. Потягивая апельсиновый сок, она смотрела, как он устраивается за столом, заказывает виски со льдом. Не было причин воздерживаться после того, как он уже позволил себе выпить у Зильбельберга. Рассмотрев его хорошенько, Сонсолис произнесла: «Так значит, это вы ездили в Испанию с моим отцом?» Голос был сух, но в нем угадывались сейчас приглушенные отблески диковатой страстности. Он недоуменно поглядел на нее. «Когда он вам об этом сказал?» «Сегодня утром. Он заходил ко мне в половине восьмого. Кажется, я уже сообщила это одному из ваших инспекторов». Если бы она произнесла «одной из ваших ищеек», это прозвучало бы не столь презрительно. Он оставил для вас сообщение. Мару отпил глоток виски, поглядел на руки девушки, на ее тонкие запястья. Сердце его заколотилось. Вот сейчас все прояснится. Он мне даже сказал, что вы недурно повеселились. От него не укрылась гримаска сомнения на ее губах, когда она произносила последние слова. «Вас это удивляет?» Она легонько пожала плечами. «Вы мне не расскажете об этом путешествии с моим отцом?» «Надо бы поставить ее на место». Но он удержался, призвав на помощь все свое терпение. От него требовали входную плату, только и всего. «Луис еще не был тогда вашим отцом», — произнес он как можно спокойнее. «Вы еще обретались в сферах несуществования. Перед вами и клубились 2-3 года туманных субстанций и облачков небытия. Луис даже не успел познакомиться с девушкой, которая станет вашей матерью». Ее глаза широко распахнулись. Какой странный тон для сыщика. Совершенно не соответствует обычному лексикону полицейского. Такого она не могла себе представить. «В общем, он, видимо, порассказал вам о своей жизни во время того достославного путешествия». Она хотела казаться ироничной, но получилось довольно плоско. Он отпил еще глоточек. «Сегодня алкоголь хорошо на него действовал», — утром был явный перебор по части эмоций. Его сильно тряхнуло тогда, а теперь он снова почувствовал себя в форме. И, похоже, вернулся вкус к жизни. В этом мимолетном радостном просветлении он с внезапной отчетливостью представил себе Веронику, ее юное тело, окинул внутренним взором ее ноги, напряженно гибкую спину. А ведь он почти забыл, что существует на свете такое диво, тело женщины, такое волнующее лицо женщины, взгляд, в котором светится благодарность. И ты чувствуешь, что еще жив, поскольку тебя приняли и признали. Он улыбнулся, Сонсолис. В голову полез вовсе не относящийся к делу вопрос. А что она носит? Чулки или колготки? Ну, знаете, люди всегда рассказывают о своей жизни, когда рискуют ее потерять, — воскликнул он. Но тут же смутился, убоявшись, что его осудят за излишнюю напыщенность. И добавил: «Вы очень похожи на Ньевес». Она нахмурила брови. «А кто это?» «Младшая сестра Луиса». Сонсолис покачала головой, словно отторгая само подозрение о похожести на кого бы то ни было из женской половины семейства своего отца. «Не знаю такой», — отрезала она. «Никого не знаю из этой семьи, да и не старалась узнать». Он снова улыбнулся ей. «В то время, когда я их видел, это были очень неплохие люди, несколько смахивающие на бродяг, но по-настоящему милые». Она уставилась на него, явно не в силах скрыть удивление. «Какой-то вы странный для сыщика», — задумчиво произнесла она. Он откровенно рассмеялся. «Сколько ей могло быть лет?» «Около 22. Похоже, она прекрасно училась. Всегда впереди, первая в классе. И теперь смотрела на него с высоты своих 20 лет. С высоты своего знания, своего чертового житейского неведения, своих превосходных критериев, выверенных, прошедших котировку на бирже нетленных положительных ценностей». Он готов был просто сдохнуть от смеха. «Я не слишком похож на сыщика, а вы на уравновешенную, добропорядочную девушку из среднего класса». Ее реакция оказалась совершенно неожиданной. Она прыснула. Затем стала вытирать слезы. Но она плакала не от смеха, просто плакала. На это ушло какое-то время. Потом она извинилась. «Простите, у меня сегодня нервы на пределе. Не понимаю, почему мне так тяжела потеря отца, о котором я не желала и вспоминать, пока он был жив». Он ничего не отвечал, ожидая, пока она не возьмет себя в руки. Ждать, правда, пришлось недолго. «Прошу вас, расскажите о том путешествии. Но не начинайте с тетушки Ньевес. Начните с самого начала». «Вы, наверное, думаете, что это легко?» — пробормотал он. «Ну, попытайтесь все же». Он попытался. Однажды его вызвали не в комиссариат, а в особнячок, расположенный в 16-м округе, где негласно располагались некоторые службы контрразведки. В 1962 году на пике волны покушений ОАС Она что-нибудь слыхала об Оас? Сонсолис даже обиделась, за кого он ее принимает. Ее научная тема — история современной Испании. Еще бы ей не знать об Оас. Прекрасно. Он только хотел напомнить о том времени. Успокоил возмущенную девушку Мару. Ну так вот. Ему как раз предложили выполнить некую миссию в Испании. В детали сейчас он входить не будет, сообщит только самое необходимое. В общем, там скрывался офицер-изменник, представлявший большую опасность. Мару познакомили с человеком, который должен был его сопровождать, Луисом Сапатой. Кто такой Луис и какая у него репутация, Роже было известно. Он знал, что Сапата, которому тогда исполнилось 30, отбывал немалый тюремный срок. Но Луис был испанцем и прекрасно знал те места, где скрывался уасовец, которого требовалось убрать. Вдвоем они составили команду. Им выдали подлинные паспорта на подложные имена. Деньги, оружие, взрывчатку. Неплохую машину с тайниками, в которой можно было все это спрятать. Но действовать им полагалось совершенно независимо. Если у них возникли бы недоразумения с франкистской полицией, прикрывать их никто бы не стал. Ни мизинцем не пошевелили бы, чтобы прийти к ним на помощь, по крайней мере, в ближайшем будущем. Луис находил все это скорее забавным. Не дурным развлечением вместо затхлой каталашки. К тому же ему пообещали по возвращении скостить срок. Как бы за примерное поведение. Если удалось бы вернуться, что вообще-то было видлами по воде писано. Во всяком случае, как с веселым цинизмом откомментировал Луис, в кои-то веки преступление будет не только ненаказуемым, а даже повлечет за собой вознаграждение. Впрочем, верно и то, что он впервые принимал участие в убийстве. Путешествие удалось на славу. Настоящий пир для души и тела. Они быстро стакнулись, словно жулики на ярмарке, иначе не скажешь. Че ж тут стесняться? Так и говорите, — отозвалась Сонсолис. Он взглянул на дочь Луиса Сапаты, чинно сидевшую четверть века спустя в баре у Пон-Рояля. Как сделать для нее понятным их тогдашнее счастье? Луис был неподражаемо естествен, жаден до всего, совершенно безжалостен, но простодушно открыт для любых впечатлений. Исполнен жизненной силы, нередко жестокой, но подчас способной на подлинное благородство. Они великолепно поладили с первого же вечера в Сан-Себастьяне. Сапата хорошо знал город. Он повел Роже в старый портовый квартал, по маленьким бистро, где они попивали местное винцо жареной ветчиной, крупными креветками, подававшимися печеными или сваренными в пряном соусе, с блюдом из картофеля, с кальмарами, омлетом, сардинами, жареными в масле или маринованными с пряностями, с салатами из сладкого перца и турецкого горошка, и тому подобное, и тому подобное. Они пили и ели, не прерывая разговора. Говорили между собой, заговаривали с незнакомыми людьми. Впрочем, говорил, собственно, Сапата. Скорее всего, это на него накатило после внезапного освобождения и от радости оказаться снова в родных краях. Он вспоминал о детстве, о матери и сестрах, о зверствах в Испании после гражданской войны. Мару во всех подробностях поведал Сонсолис о том, что тогда услышал и увидел, стараясь ничего не упустить. Весеннее солнце над высоким Кастильским плато. То, как Луис смотрел на Менин в Прадо. Красота молодой сестры Луиса Ньевис, которая им тогда помогала. Он не упомянул о ночи с Ньевис, последней ночи перед разлукой. Поиски того типа из ОАС, сменившего явочную квартиру. Он скрывался ото всех в труднодоступном месте, в частных владениях в северных кварталах Мадрида, неподалеку от Искариала. Именно так, со всеми подробностями. Но о том, как они выполнили задание, он не обмолвился ни словом. Не рассказал, как проникли в парк у того дома и пристрелили бывшего офицера, сделавшегося предателем. «Ну а потом?» — спросила Сонсолес. «Как она была похожа на Ньевис?» Имена обеих девушек тоже подходили друг к другу. «Снег и солнце» — мелькнул у него в мозгу, слегка затуманенным алкоголем. «Полночное солнце», «Снежная тень» — имена так созвучны, что сами собой рождаются образы. Снега, солнца и, конечно, женщины, вечной женственности. Ньевис, Белоснежка по имени, имела смуглую, прокаленную солнцем кожу. Сонсолес, с именем, впитавшим солнечный жар, блистала кожей снежной белизны. Он подумал о дымчато-серых чулках, контрастно оттеняющих белизну ноги. «Ну-ну, хватит! Он уже поплыл!» Мару тряхнул головой и беспричинно заулыбался. Его собеседница, однако, была настойчива. «Вы не доскажете, чем все кончилось?» Прямые кроваво-рыжие лучи солнца на горных плато, голубые солнечные круги в горах Гвадараммы, мягкие сероватые отблески на платьях веласкесовых инфант, погасший свет голосов мадридских уличных слепцов, выпивающих номера лотереи, мутные зори на затуманенных небесах над страной басков. «Чем кончилось?» У него вырвался сухой, если не сказать жестокий смешок. И он рассказал.